Ох, во имя Хельмы я уже почти забыл. Помассировал глаза чародей. Сможете его найти? Да. Только, боюсь, оно тоже окажется где-то в квартале знати, честно предупредил я, ибо если в Воробеле я ранее бывал лишь проездом, то в Сузиле прожил достаточно, чтобы обойти весь город вдоль и поперек, и единственная область, где мои ноги особо не ступали, оставалась в округе дворца и прочих родовых подворий. Нет, разумеется, имелись еще городские укрепления, храмы и разного рода предместья, но на их счет я что-то сомневался. Если вы справитесь так же тихо, как и здесь, орден возьмет на себя всю ответственность, заверил меня Ансельмо. Но прежде чем вы отправитесь, не составите мне компанию при допросе хозяина дома, разумеется. Отлично, тогда ведите. Сюда, посторонился я, предлагая маршрут рукой. Что продавшийся вампиром Ариста заодно сдаст и наши странности, я не опасался, ибо он как раз ничего не знал и потому сдать не мог чисто физически, ну а то, что, проснувшись от вежливого удара по лицу в исполнении злобного красноглазого хрена в доспехах, подозрительно похожих на снаряжение дроу, пожелал ответить на все вопросы, что этот тип задавал, причем ответить быстро, четко и в полном объеме. Право слово, и сам дворянин найдет сотню причин, почему он так поступил. В особняке рода Дегос мы в итоге проторчали почти до полудня. Пока все нужные люди подошли, пока посмотрели, пока подумали. Разумеется, можно было откланяться и раньше, но мало ли что, пусть в Деградте нет резона нас подставлять, не стоило забывать, что орден, при всем его влиянии и солидности, не единственная авторитетная жабка в сих местах, а у нас тут разборка в доме, если и ни одного из высших аристократов королевства, то все равно персоны весьма уважаемой. Так что стоило поприсутствовать и, случись чего, вставить пару-тройку слов и пояснений, чтобы потом внезапно не выяснить, что крайним назначили тебя. Сомнительно, конечно, и более потакание паранойи Энди, кое-что понимающий в этой придворной грызне, но несколько не самых приятных часов ради лишней перестраховки, не такая уж и высокая цена. Но, как бы то ни было, к полудню формальности были улажены, дворянчик надежно взят за жопу, ну а мы могли идти работать работу дальше. Я даже предложил Ансельмо телепорт обратно до Сузейла, но старший мастер отказался. Это полевое расследование подошло к концу, но теперь наступал черед вдумчивых допросов подозреваемого, а там, по обстоятельствам, может, придется куда срочно боевые группы направлять, еще каких аристократов за мягкое место стискивать и так далее, так что опытный чародей с дополнительной группой поддержки был в Воробеле нужен. Он бы и нам предложил остаться, но вопрос вампирского гнезда в Сузиле требовал скорейшего решения, так что, попрощавшись со всеми, мы телепортировались. Правда, не в Сузейл, а в Тириамар, ибо надо отдохнуть, чары нелегкие, знаете ли, это если кто спросит про задержку. На деле же, требовалось расспросить плененных кровососов, вполне возможно, что именно искать в столице гнездо не придется, сразу пойдем по наводке. А вы не особо-то и торопились, именно так встретила нас Шиллис, в лучших традициях сварливой супруги, дождавшейся возвращения непутевого мужа с пьянки с друзьями. Только упертых в бока кулачков не хватало, честное слово. «В следующий раз поменяемся», — предложила Линвель, «мы будем сидеть в комфортабельной крепости и гонять слуг за вином, а ты — общаться со всяческими стражниками, магами, жрецами и прочими взволнованными аристократами». «Не думаю, что это хорошая идея», — сочла нужным отметить Индаэль. «Там будет Фобос, он сможет присмотреть, чтобы все прошло хорошо», — встала на сторону подруги Айвил. «Я вам какое плохое зло сделал, чтобы вы меня так, состроив рожицу пожалобнее, поинтересовался я у девушек. Не то чтобы перспектива одергивать гейволицу меня напрягала, но полагаю, сейчас нужно было немного расслабиться и побалагурить, а то мозги действительно начинали пробуксовывать, и это у меня, девушки же и вовсе на ногах вторые сутки, что не так уж и критично, конечно, но все же, правда, кое-кто шутку не оценил. Сделал семилопого чудовища для ругучего орка, с много попами. Стыдно так делать, неприлично. Даже самые злобные некроманты такое противное не делают. Фу, таким быть. Излила на меня океан негодования летучая кроха. Это я грешен, вынужденно признаю под перекрестным огнем заинтересованных взглядов. Еще вкусняшки. Коварный Фобос держит их в плену. Не дает Мистис спасти сладенькое. Годами мучает. Патетично заламывая ручки и корча страдающую моську, продолжила фея, ощутив надлом моей обороны. Ты в словах «сожрать все» и сразу сделала ряд ошибок, попеняла Фике дьяволица. Бу-у-у, малютка показала злому ворогу язык и упорхнула в прическу Лин, в свое надежное гнездышко. Как дети малые, закатила глаза Айви. Уа-а-а, и зевнула. Вот что, красавицы, идите-ка вы спать, все равно прямо сейчас мы никуда не пойдем. Ладно, поддержала идею Энди, мне лень спорить, но сперва ванная. Тут бы могло быть предложение составить нам компанию, но тогда с поспать могут возникнуть сложности, так что удачи, дополнила Линвель. Впрочем, прощание на ночь, которая уже за полдень, не помешало получить от леди по паре поцелуев. К тому же, а вас, Шиллис, я попрошу остаться. Ей спать не требовалось, так что нечего филонить. Дьяволица хмыкнула, но послушно задержалась, не забыв отвесить пару скабрёзных шуточек остальным девчонкам. Итак, деспотичный темный властелин остался наедине со своей верной рабыней в заклинательных чертогах некроманта. Что дальше? С интересом вопросила эта чертовка. Явно не то, о чем ты подумала. То есть ты и в самом деле сейчас разложишь меня на этом столе, а не пойдешь допрашивать своих сородичей? Это была одновременно насмешка, издевка, провокация, предложение и напоминание о важных делах, в одной фразе, и состроив ангельский и непричастный вид. Да, ее бы таланты, да в мирное русло, лучше. Мы пойдем пытать злобных плотоядных тварей во имя добра. Позитивно хлопнул я в ладоши. Очень смешно, сразу скисла дьяволица. О чем ты? Я совершенно серьезен, изображаю саму невинность. Нам же чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было. И после этого ты все еще будешь утверждать, что ты не мой папочка. Ехидно протянула она, вскинув точеную бровку. Разумеется, я приличный мальчик и с дочками не сплю. К слову о детях, как там наши пленные? Не буянили? Смеешься? С превосходством скорчила недовольную моську мой фамильяр. Их развоплотили в туман, потом прирезали их создателя и, пусть в гробах, утащили с могилы. Они не то что не буянит, я не уверена, что они вообще живы. КХМ, она задумчиво пожевала губу, функционируют. Что же, пойдем посмотрим и порасспрашиваем, кивнул я в сторону расположенных в активной зоне чар сдерживания гробов. Шиллис не ошибалась и не преувеличивала. Постояльцы саркофагов действительно пребывали в припаскуднейшем состоянии, что-то вроде лихорадки, едва ли не до бреда. С одной стороны, это было хорошо, никакого сопротивления в плане ментала они оказать были не способны, с другой же, у них на самом деле было полуобморочное и полубредовое состояние, так что там и без всякой защиты лезть им в головы было не особо приятно и эффективно. Впрочем, во всех непонятных ситуациях просто поливай вампира кровью. Это универсальный рецепт, пригодный для почти всех случаев, связанных с травмами и прочими угнетенными состояниями. Крови же у меня было много. Очнувшийся же от ведра крови в лицо первый вампир, как ни странно, очень быстро понял, и что случилось, и свое положение. Хотя оно и не удивительно, гибель создателя хозяина не почувствовать кровосос не может, ну а дальше не обязательно иметь 7 пядей во лбу, чтобы сложить 2 и 2. С сотрудничеством со следствием было уже сложнее. Пришлось применять альтернативные аргументы. Я знаю, что вампиры слабо восприимчивы к боли, если не считать света. Я доброжелательно улыбнулся, демонстрируя клыки. Ваша проблема заключается в том, что я также знаю и границы выносливости нашего вида. Потому у тебя есть выбор. Ты можешь рассказать мне все, что я хочу знать, и, возможно, стать моим слугой. Тут я нагло врал. Будь они смазливыми девушками, я бы, возможно, на миг о таком задумался, благо опыт наказания плохих девочек в лице одной дочки архидьявола у меня есть, а двое волшебников с необычными способностями – это хорошее усиление для Тиремора. Только вот и с девушками возня и проблемы, связанные с их природой и характером, слишком превосходит потенциальную выгоду. А два смазливых мудака в моей свите мне и нафиг не упали. Но это знал я, а вот мой собеседник. Второй же вариант заключается в том, что я доведу сперва тебя, а потом твоего друга до состояния, когда об упокоении вы будете мечтать, а потом, закушу, как вашим прошлым хозяином. Закусишь, со смесью испуга и удивления уточнил вампир. И да, говорил он с некоторым трудом, а что тебя удивляет? Участливо спрашиваю его, с улыбкой наклоняя голову в бок. Неужели думаешь, что твою кровь проглотить сложнее, чем любую другую? Я расскажу все расскажу, выдавил тяжело дышащий пленник. Итак, что ты знаешь о тех, кто вас подставил, разыграв эти бездарные нападения воробили. Клан Десента не стал играть в видовую солидарность вампир, а может, даже и обрадовался, что мы пойдем и вырежем и этих козлов. Специализируются на артефакторике и кровавом зачаровании, потому и наглеют. Кровавом зачаровании озадаченно свел брови я, так как ранее не доводилось слышать о таком явлении, а ведь я уже давно не дикарь, только вышедший из леса. Вы не знаете? С явным трудом сохраняя сфокусированный взгляд, удивился маг. Иначе бы не спрашивал, как можно кха обладать таким могуществом и при этом не знать таких вещей. Я родился в клане откровенного дегенерата, который не знал вообще ничего и даже воином был посредственным. Так что свои силы мне пришлось добывать самому. Предварительно закусив этим дегенератом, похлопала глазками Шиллис. Да но это к делу не относится. Вот, пей и отвечай уже нормально. Бросаю в руки присевшего в своем гробу кровососа фиал с кровью. Предлагать дважды не пришлось, и дрожащий, будто от лихорадки, вампир быстро вытащил трясущимися руками пробку, чтобы опрокинуть содержимое себе в рот. Думаю, даже не самый лучший вкус рычьей крови его в этот момент не смущал, так как все было вылокано до последней капли. А теперь говори, напоминаю пленнику, хотя не сказал бы, что его вид стал хоть немного здоровее. Мы вампиры, мы можем насыщать вещи силой жизни. Он сглотнул, опять с трудом фокусируя на мне взгляд и явно испытывая желание упасть на спину. Через кровь. Обычно это временные эффекты, или что-то требующее поддержания стабильности регулярными вливаниями свежей крови. Его тело сотряслось в спазме, напоминающем рвотный позыв, но, сцепив зубы, мужчина вытерпел его. Но это мы. Десента пошли дальше, их мастерство выше того, что могут обычные кровавые практики. Я не знаю причин, но так есть. Оно настолько выше, что дает им возможность наглеть. Да, пошатываясь, кивнул вампир. Каким образом? Вновь затребовал я подробностей. Точно я сказать не могу, но наш прошлый лорд считал, что они смогли создать могильные кольца, сказал он так, словно нам это должно о чем-то говорить. И что это? Поторопил я визави. Это, как бы объяснить, все дело в привязке к могиле. Вдали от места нашего перерождения и его проклятой земли мы начинаем слабеть, увидать. Знаю, поторопил я кровососа. Привязку можно сменить, продолжил он, тяжело дыша, но для этого нужны силы, время и хотя бы ящик земли с прошлого места отдыха. И на время смены привязки любому вампиру будет плохо. Могильное кольцо же как бы перенимает свойства твоей проклятой земли и гроба. Один небольшой ободок на палец, и ты можешь идти куда хочешь, избавившись от кучи проблем. И вампиры Сузейла владеют секретом изготовления такой вещи. Это было не очень хорошо, и рушило мои прошлые предположения. Не хотелось бы, чтобы после нашей успешной миссии воробили опять начали находить обескровленные трупы. Раньше не владели, но сейчас, видимо, да, или смогли раздобыть где-то одно-два. С чего такие выводы? От той подставы? Продолжил я допрос, но ведь это мог быть и просто диверсант с тем пресловутым ящиком проклятой земли. Не мог, покачал головой мой пленник. Смена привязки – это долгий процесс заметный. Он вносит сильные искажения в магический фон. Если знать и быть причастным, можно уловить, находясь даже в нескольких днях пути. Мы проверяли, искали следы, но ничего. Хммм, интересно, никогда о таких тонкостях не задумывался. Но да, звучит логично. Возникают, конечно, вопросы на тему экранировать области, все сделать по-тихому, но ответы по таким вопросам тоже вполне очевидны. Слишком сильно пришлось бы заморачиваться, если такое вообще возможно. Однако, а что насчет просто диверсанта? При обильном питании можно протянуть и куда как больше недели до начала угасания из-за удаления от места привязки. Можно, согласился кровосос, но только протянуть. Силы будут улетучиваться из-за разрыва с родной землей. Флёр этого тоже можно почуять и пустить по такому следу кровавую гончую. Но у нас след взять не получилось, что говорит об отсутствии флёра. Потому кольцо или что-то похожее. Хорошо. Теперь следующий вопрос. Полумертвый вид пленника меня не трогал, а вот вопросов было много, так что прерывать допрос я не собирался. Глава 14. Подробности о гнезде в Сузиле оказались печальны, в том плане, что энтузиазм и желание рассказать у вампиров были, а вот информации, кроме обобщенного направления и стиля действий, нет. Конечно, поочередный допрос пленников дал несколько новых деталей и позволил сравнить показания, даже взглянув на одни и те же новости под чуть разным углом, но, увы, реальность была такова, что вампиры почему-то не торопятся посвящать в свои секреты и возможности всех подряд, даже собственных сородичей, особенно собственных сородичей, так что ни численности, ни расположения врага гемоглобинозависимые маги не знали. По крайней мере, никакой конкретной семьи Десента с конкретным же родовым особняком в Сузиле не было, и пусть какие-то сношения между гнездами велись, но, во-первых, происходило это не каждое десятилетие, а во-вторых, занимался этим лично лорд, не допуская к переписке своих отродий. Из общих соображений, что выдали пленные, Сузильское гнездо должно быть примерно таким же, как разоренное нами Воробиле, возможно, чуть больше. Боевых магов там может не быть, как и действительно мощных бойцов относительно мощных, но вот всяких ловушек и ребят в куче разной специфической бижутерии, наоборот, должно быть с избытком. Но это было буквально все, что удалось из них вытянуть. Увы, даже вдумчиво начать трясти гостей на тему упомянутой ими магии крови и прочей специфики возможности не было, так как для них и полтора часа в сознании были подвигом, обучение магии же требует ясного ума и внятной дикции. В общем, оставив их под приглядом, Шиллис размышлять на тему, как им дать мне надежные гарантии своей лояльности, чтобы не быть убитыми на месте, я пополнил арсенал подвешенных в ауру заклинаний и пошел будить девушек. Все же заканчивать эту историю без них будет неуместно, да и обсудить добытую информацию стоило, хотя бы для того, чтобы прикинуть, как бы не нарваться на какой сюрприз. Хозяйка, коварный Фобос теперь еще и кровикой пачкаться будет, совсем в гадости залез, надо его наказать, завоспитывать надо, а то портится. Первой вынесла бескомпромиссный вердикт о моем моральном падении златовласая фея. Между прочим, я героически спас страну от мерзких монстров-людоедов, что веками убивали ее жителей, и вскоре собираюсь продолжить это благородное начинание, очистив от вампиров еще и столицу. Потребовал я не искажать свою историческую роль и благой образ. Хитрый Фобос это начал, чтобы сделать себе страшного зубастого чудика из костей. Решительно отвергла мои аргументы малютка, замахав лапками, чтобы потом еще костяного дракона сделать и всех пугать. Это хитрый мотив, эгоистичный, вот, а не благородный. Фобос не обманет Кмистис, нет-нет. Кмистис знает, что он очень коварный и хитрый. У него даже сейчас печенька есть, чтобы подкупить Кмистис, чтобы Кмистис не рассказывала хозяйке о нем правду страшную. Патетика и торжественность момента вышли на максимальную высоту и, давай ее сюда уже, были тут же отброшены. А фея подалась ближе, предвкушающе сверкая глазками. Под сдавленные смешки женского коллектива, смерив летучую кроху тяжелым взглядом, я был вынужден тяжело вздохнуть и потянуться к поясной сумке. «Ладно, держи. Но теперь, если кто спросит, я хороший. Да, Фобос, самый добрый, всем помогает. Хороший Фобос, сцапав дорогущее, покрытое слоем шоколадной глазури печенье, активно заверила меня в своей полной продажности фея. Так, на чем мы остановились? Перевожу взгляд с уже начавшей сгрызать шоколад малютки на девчат, на том, что ты теперь сможешь освоить вампирские способности, к которым раньше не знал, как подступиться. Воодушевленно ответила Индаэль. Обращение в туман, смена облика, управление животными и, конечно, магия крови. Боги, солнечная эльфийка прямо нервно перемялась с ножки на ножку, даже если я не смогу ее использовать, уже не терпится прикоснуться к такому таинству. «Все с тобой понятно», — дружески приобняла подругу за плечики Лин, как бы помогая справиться с дрожью. «Я тоже хочу стать архимагом, знаешь ли». Оказавшись в кольце рук лунной эльфийки, смутилась леди Найлграта. «Все хотят стать архимагами», — с ноткой сварливости напомнила о себе Айвил. «Но меня смущают их слова про ловушки и, как я понимаю, очень нестандартную школу зачарования. С магическими ловушками и так редко бывает просто, а тут еще и то, с чем мы еще не встречались. Не хотелось бы получить по носу из-за того, что мы слишком расслабились и уверились в своих силах. Кмистис поможет», — спикировала на плечика полукровки фея. «Кмистис тоже умеет открывать ловушки и замочки, а еще Кмистис чувствует магию. Фобос, конечно, очень сильный, его даже дракон не заживал, но Кмистис не даст пострадать друзьям. Ам!» Подверглась новому укусу печенька. «А ведь верно, феи чувствуют магию», — озадаченно кивнула Айвил. «Тогда что, собираемся и идем совершать вальяжный променад по улицам квартала знати?» Индаэль бросила взгляд в сторону моих лабораторий. «А может, я ну, хотя, допрашивать вампиров в одиночку, не лучшая идея, Примерно понял я ее намерение, как и оставаться наедине с Шиллис. Верно, пересилила себя солнечная эльфийка. Однако же прогулка под дождь бы не попасть. Да, зачем искать злых коварных клыкастиков, когда можно заставить нашего коварного клыкастика пойти и купить нам вкусняшек. Уже забыла, что секунду назад готова была всем помогать, фея. Твой энтузиазм, да в мирное бы русло, закатила глаза Лин. Это все во имя духа охоты, выдало это чудо. КХМ мне стоит начинать следить за своими словами в присутствии феечки или уже поздно. Хорошо, зайдем по пути в пекарню на набережной и что-нибудь возьмем. Спорить с Мистис смысла не было, да и зачем, завтрак, пардон, ужин нам все равно не помешает, так и зачем. В общем, да, когда мы собрались, новый портал вывел нас в привычный заклинательный зал нашего поместья в столице Кармира. Настроение у девчат было приподнятое, мне тоже жаловаться ни на что не приходилось. Оставалась сущая мелочь, найти в очень немаленьком квартале благородие очень хорошо ныкающихся кровососов-зачарователей. Ну, мы и пошли на небольшое импровизированное свидание, попутно я прислушивался и присматривался, но все было тихо и спокойно. Мелькнула мысль зайти в орден и привлечь как-то их, но то, лишняя суета и внимание, да и как-то странно привлекать нанимателя к его же найму. Тем не менее спокойствие и благость в нашем коллективе царили ровно до того момента, как мы решились по вышеописанной набережной пройтись из конца в конец. Дело было не в порту, а именно в элитной части города, с красивыми видами, выложенной крупным камнем мостовой и вот этим вот всем, то есть в том месте, что весьма удобно в плане обороны и отступления с одной стороны и том, где ты не сильно ожидаешь встретить вампиров, ибо текущая вода и все с ней связанное кровососом не нравится. И тем не менее именно в конце набережной я сородичей почувствовал. Подозрительный дом, вернее, поместье с придомовой территорией расположилось в живописном уголке в самом конце квартала знати, на небольшом холме, с которого и на город, и на гавань открывался прекрасный вид. Впрочем, такое расположение дома также гарантировало, что в случае чего кровососы смогут свалить через черный ход в море. И такого от нормальных вампиров действительно вряд ли кто-то будет ждать. Текущая вода, как-никак, в общем, толково засели. И городская стража бережет, и пути отступления есть, да и общее ощущение от дома, да, зачарований тут явно куда как больше, чем у их коллег из Рабила, но вряд ли это им поможет. Другое дело, что особняк был явно старый, пусть и не раз обновляемый по новой моде, но древняя архитектура, едва ли не времен основания города, проглядывала в нем отчетливо, а это значило очередное до чертиков элитарное прикрытие. Пусть до королевского дворца тут было и далековато, но старая знать есть старая знать, даже если в какой-то конкретный момент времени она не особенно богата или значима при дворе. А знаете, мне это все уже не так и нравится, поделилась Айвил, когда я озвучил новости и мы предметно осмотрели со всех сторон будущую цель. Не боись, подруга, мы его вскроем, подбодрила зеленоглазую смуглянку Линвель, участливо хлопая ту по плечику. Насчет этого я переживаю в последнюю очередь, отмахнулась, вернее, повела плечиком наша основательная плутовка. Мне уже просто страшно от тех слухов, что про нас пойдут после этого дела. Вот чего-чего, а влезать в политику я точно не планировала, когда мы отправлялись взять какой-нибудь заказик на монстра. Говоря об этом, при бесспорной верности сказанного, не думаю, что наше положение в глазах светского общества Кармира сильно изменится, поделилась мнением Эндаэль. Как ты тактично напомнила, что нас и без того считают наглыми выскочками, фыркнула Лин. Право, такова судьба всех авантюристов, кто не поднялся на самую вершину государства, как бы сие ни было прискорбно, сделала ладошкой жест из серии «Такова жизнь, солнечная эльфийка». И не будем обманывать себя, мы знали, на что шли, когда покупали тут дворянство. Ох, все, помилуй, вскинула руки лунная эльфийка. Раньше ты возмущалась несправедливости больше всех, а сейчас стала такой практичной, того и гляди орков оправдывать начнешь. Их дикарский образ жизни не оставляет возможности выйти из порочного круга насилия и жестокости, мгновенно подтвердила опасения наша книжная отличница. У них нет возможности получить образование, иной взгляд на мир и альтернативу жизненному пути внутри племени. Чтобы орки стали более мирными и цивилизованными, кто-то должен сперва предоставить им возможность получать пропитание без насилия и войны, но тут она явно спохватилась под скептическими взглядами подруг и решила исправиться. Поскольку это орки, мы также должны учитывать возможность того, что они от природы грязные и мерзкие существа, даже при богатом словарном запасе и неплохом магическом образовании способные применить свои знания только для ругания и унижения близких. Да, ругучий орк безнадежный, поддержала последнюю мысль Мистис. Даже на грядке не цветочки и ягодки растит, а грибы, чтобы вонючий брага делать и пьянствовать. Глупый. Девчат, мы немножко отвлеклись. Напоминаю о себе и нашей цели. У нас тут работа. Да, работа, протянула Лин, возвращая взгляд в сторону особняка. Работа, ты меня не бойся, я тебя не трону, эхом отозвалась Эйвил, повторяя взгляд подруги. Все так плохо, вскидываю бровь, прислушиваясь к странным эмоциям полукровки, что замерли в некоем задумчиво пограничном состоянии. Нет, просто мы собирались выследить и прикончить какую-нибудь мантикору, а теперь, девушка неопределенно качнула головой, у меня такое чувство, что это не закончится само по себе. Ну ты понимаешь, на меня подняли ищущий поддержки взгляд, воробили мы узнали об этом гнезде, тут, может быть, узнаем еще об одном, а я, честно говоря, не особенно собиралась становиться убийцей вампиров, и Лин, думаю, тоже. Эй, меня не забывайте, нахохлилась Индаэль, я, между прочим, тоже, в мою сторону стрельнули золотыми глазками, к такому совсем не стремилась, понимаю, пожевал губами я, но тут уж ничего не поделать, за язык меня никто не тянул, а заказ надо выполнить, угу, ага, Фобос просто жадный, вот, книжки ему нужны, со всякими секретами, вот и лезет все время куда не надо, обвинительно обрушилась на меня голосом фея. Купишь вместе с пироженку с кремом, буквально в следующий миг переключилась она, и вот вообще будто ничего не было. Как бы то ни было, в итоге, как и в прошлый раз, визит вежливости мы решили наносить ночью, все из тех же соображений о приличиях и прочих мерах предосторожности. Мелькнула еще раз мысль подтянуть орденцев, хотя бы на уровень оцепления и прикрытия от всяких там, но все-таки была отвергнута. Прикрыть нас и так прикроют. А вот вдумчиво пограбить столь интересных товарищей под чужим взглядом уже не получится и запрещенку действительно придется сдавать. На это, как верно отметил Мистис, я пойти не был готов, так что, вновь я и вновь окно, одними губами прошептал Айвил. Но что-то мне подсказывает, что в этот раз это неправильный выбор. Только не говори, что наша идеальная форточница не справилась, столь же тихо. Так, что только эльфийские или мои уши и могли услышать, улыбнулась Линвель. Давай без шуток про миниатюрных милашек, что так хорошо пролезают в окна, сурово зыркнула на нее полукровка. Тут какая-то очень сложная магическая сигнализация, я даже с истинным зрением и обнаружением магии половины не понимаю. Ну вот, нужно было тебе накаркать, попыталась оставить последнее слово за собой пристыженная лучница. Мистис, пришло твое время. Тоже оценив нагромождение чар на окне, вклинился в обсуждение я. У нас тут полноценный полог, только очень странный. Сможешь тихо распутать? Полог – это полностью замкнутые чары, через которые без проблем может пройти только тот, кто имеет соответствующий ключ, могущий выглядеть как угодно, от какого-нибудь специального предмета до магических татуировок, специального заклинания или даже видовой принадлежности. Развеять такую штуку не представляет труда. Есть целая линейка чар из области развеивания магии. Только такое обрывание контура заклинания 100% приведет к срабатыванию тревоги и, как следствие, возможному бегству нашей цели, и это не считая того, что сюда может набежать стража и банально броситься рубить гнусных воров, покусившихся на дом благородного человека. Нам же такие радости были и даром не нужны, только вот полноценно разобраться с такой подлянкой можно. Только если вручную расплести работающее плетение, на что способны или колдуны вроде меня, при условии обладания нужными навыками, или магические существа вроде фей, которые магию чувствуют много глубже смертных и взаимодействуют с ней столь же легко, как люди дышат и двигают конечностями. При этом фей, при всех их безалаберности и пребывании на своей волне, для таких операций объективно лучше. Наша любительница сладости и подглядывания с озабоченным видом вспорхнула к окну и внимательно его осмотрела. Тут еще ловушка с ниточкой и какой-то механизм с такой штукой цилиндровой, как те, с которых Фобоса кислотой брызгала в подвале в горах. Так ты справишься или нет, Мистис сделает, только сложно. Быстро никак, только если за время, как вот каша варится, и отвлекать Мистис нельзя. Делай. Кивнул я, немного подумав, я подстрахую. «Умеем». «Хорошо», — ответила фея, и началось вдумчивое расплетание плетения чар. Тут, кроме полога, действительно оказался встроенный в большие чары фокус под названием «трюк с веревкой», что держал натянутой за окном некую малозаметную нить, и при банальном развеивании магии нить бы расслабилась, или порвалась, а на нити той пружинка, а на пружинке, стопор, что держит распылитель, скорее всего, кислоты. Так что самонадеянный чародей, разрушив магическую структуру, мог резко познакомиться с потерей кожи лица и зрения. Собственно, потому лезть в дом волшебника всегда очень опасно. К счастью, у нас были не только чутье и ловкость рук феи, но и мой телекинез с какой-никакой, а тоже вполне развитой моторикой управления собственной маной для формирования структур заклинаний, так что справились с окном мы прежде, чем минули полчаса. Быстрее, увы, было никак, пока Тмистис аккуратно перецепляла реперные точки, чтобы отгородить нам проход, пока подрезала выведенное из системы безопасности, пока связывала обрубки, чтобы оно все продолжало работать и думать, что все хорошо и в норме, ну а потом еще и Айвичу так отмычками позвенело. Но в конечном итоге в дом мы проникли. Дальше было много проще. Даже если бы вампиры были конченными параноиками, заминировать весь дом в таком же стиле они бы не смогли. Чем мощнее система безопасности, тем неудобнее приходится в быту и тем затратнее обслуживание. Так что в теории любой волшебник может свое жилище в тройной слой чар укутать, каждую доску в доме отдельно зачаровав, но на практике охрана всегда вешается на внешние контуры отдельно, на специальные и особо ценные помещения, вроде лабораторий, библиотеки, сокровищницы. Исключение, только уже всяческие личи, могущие своей силой натурально пропитать местность, создавая логово. Вампиры тоже так могли, но у них своя специфика. К чему я это все? А к тому, что пусть расслабляться совсем не стоило, но и более такой мощной защиты нам не встречалось, и мы принялись устраивать спокойной ночи всем встречным. Как и в случае прошлого особняка вампиров, местные слуги имели хорошо промытый мозг и полную лояльность хозяевам. С расположением всего интересного тоже дело было знакомым. Опять подвал и опять винный погреб. У кого-то совершенно нет фантазии, покачала головой Линвель. Так физику никто еще не смог обмануть слишком уж сильно, пожал я плечами. Подземелья удобны для эвакуации, расширения и сокрытия следов. На чердаке такого не сделаешь. Ладно, ладно, вскинула лапки Айвил. Пошли, пошли, киваю. Но будьте осторожны, за потайной дверью дежурит один вампир. С одним мы справимся, позитивно ответила Лин, тем не менее наложив на зачарованный лук зачарованную же на воспламенение стрелу. Не сомневаюсь, отозвался я, вполне четко ощущая, что кровосос по ту сторону неподвижен и точно не поднимает тревогу. В следующее мгновение мы открыли тайный ход в винном погребе, уже как раз грубо развеивая защиту и резко врываясь в помещение, а вот там. Доброй ночи, улыбнулась нам шикарная женщина с копной серебристых волос почти до щиколоток, стоящая за призматической стеной, чарами восьмого круга, штукой, пройти сквозь которую, по идее, мог только тот, кто мог в рассеивании магии этой же ступени, а по личному могуществу превосходил накладывающего. Помимо явно заранее подготовленной преграды и выдающейся прически, красотка обладала едва ли не идеальной внешностью без малейшего изъяна, при этом умудряясь не создавать эффекта зловещей долины. В ней было действительно идеально все, начиная от четверочки груди и шикарной попки, грамотно подчеркнутых натуральным вечерним платьем, заканчивая утонченными чертами лица, действительно словно вышедшими из-под резца гениального скульптора. И признаюсь честно, при всем моем фетише на остроухих красавиц и том факте, что я только в этой жизни успел повидать очень даже немало шикарных женщин, в источаемой гиперсексуальности они все и в подметке не годились этой леди. Леди Десетти, полагаю, вскинул я бровь, не тратя времени и сил на сокрытие удивления, сам с предельной скоростью прикидывая, в какую ловушку мы угодили и смогу ли я быстро сломать отделяющую нас от противницы преграду. К вашим услугам, лорд Фобос, дамочка отвесила полноценный придворный книксон, чем несколько сбило меня с мысли. И нет, отнюдь не тем, что подобные поклоны позволяют женщине показать мужчине ровно столько своих богатств и в таком ракурсе, как ей хочется, заставляя думать не той головой и не на ту тему. В ее декольте мне и на ускорение не пришло мысли глянуть. Дело было в том, что источаемые ею эмоции были предельно далеки от тех, что логично было бы ожидать от поймавшего своих врагов в ловушку чудовища. «Вы знаете обо мне?» позволила себе осведомиться после того, как мой птенец доложил, что проблема этого варвара Дегосса была решена всего лишь небольшой группой авантюристов. Она маняще улыбнулась. Я даже подумывала через некоторое время обратиться с интересным предложением к столь выдающемуся наемнику. Представьте, каково было мое удивление, когда этот самый наемник заявился в мою обитель, а его сила крови оказалась соответствующей древнему лорду. «Полагаю, не самое приятное ощущение», — сухо ответил я, ибо тот факт, что меня смогли как-то прочуять, настроение мне не добавил. «Я не хочу войны», — покачала головой леди Кровососов, «как и тратить очень дорогостоящий артефакт с защитной телепортацией, что переправит меня в иные края, стоит мне подумать об этом. Вижу, вы подготовились, собеседница мне все больше не нравилась». «Помилуйте, милорд, когда к тебе в гости намеревается зайти существо, сумевшее разорвать глотку древнего черного дракона, встретив его совершенно случайно, подготовка – это вопрос выживания. Я выживала 9 веков, так что некоторый опыт в этом у меня имеется. Это был взрослый черный дракон, но никак не древний. Не скажу, что это существенная разница», – улыбнулась девушка, «но в этом-то и была проблема. Если я для нее древний лорд, который в легкую ушатывает древнего черного дракона на кулачках, и при этом она вся такая прям не хочет войны. Почему она смеет улыбаться мне в лицо и форсить козырем для побега, будто ведет беседу с равным, а то и более низким по возможностям и положению существом, вместо того чтобы стоять на коленях, уперев лоб в пол, дабы, не дай боги, не разгневать столь могущественного и опасного гостя? И что же вы предлагаете, леди Десетти?» Не глядя, убираю ранее удерживаемые на изготовку клинки в ножны. «Я уже взял миссию по уничтожению гнезда в Сузиле и не хочу портить свою репутацию провалом. Не говоря уже о том, что теперь в Кармире точно знают, что в Сузиле есть клан вампиров. Да, тут с вашей стороны, лорд Фобос, получилось не очень хорошо, не постеснялись мне попенять, одновременно состроив глазки, но, видя, что какого-либо эффекта это не возымело, дама переключилась на более прикладной манер. Впрочем, ставить это вам в вину будет глупо. Я предлагаю пожертвовать этим гнездом. Я же присоединюсь к вам в качестве союзника и партнера. Столь выдающийся мужчина ведь обладает влиянием куда как большим, чем показывает для смертных, не так ли? Вот же дрянь, возмутилась Линвель. С таким цинизмом говорить о том, что готова отдать своих детей для личной выгоды и спасения. Девочка, усмехнулась вампиресса, я прожила почти 1000 лет потому, что прекрасно могу просчитывать свои поступки и их последствия. Если мы не договоримся, я просто исчезну, а вы вырежете всех вампиров этого гнезда. В итоге я не получу ничего, кроме затрат. Если мы договоримся, то я могу стать неплохим союзником и получить поддержку и покровительство могучего лорда, но смертным все равно нужно будет кинуть кость. Таким образом, эти птенцы в любом случае станут расходным материалом, но такова их суть, смысл существования, и, поверь, для них это величайшая честь. Ты еще не получила становления, но ведь именно поэтому ты с этим лордом. Обещание бессмертия – очень завлекательная вещь, но до его обретения ты мыслишь как смертная, потому вряд ли поймешь, так что просто поверь, мразь, констатировал Айвил, и я с ней был согласен. Вампиресса была до омерзения прагматична, цинично и самоуверенно, а еще не стеснялась это демонстрировать, что было хуже всего. Впрочем, чего еще ждать от вампира? Какие ты можешь дать гарантии? Перешел я к делу. И какая выгода тут для меня? Касательно выгоды все просто, мой клан – лучшие зачарователи как минимум на всем севере континента, да и я сама буду очень благодарна. Она протянула это таким тоном, что оживиться мог и покойник. Что же до гарантии, разве общая выгода не является таковой? Сегодня она есть, а завтра уже нет, качаю головой. Я бы хотел чего-то более существенного. Мы можем заключить кровавый пакт, поморщилась леди, явно не испытывающая восторга по этому поводу. Звучит уже лучше, проявил я заинтересованность. Вот только хотелось бы знать, как именно ты видишь этот ритуал. Я откровенно блефовал, просто делая вид, что понимаю, о чем идет речь, и хочу уточнить конкретные детали и нюансы. Уловка сработала, и подобное желание уточнить восприняли как должное, принявшись спокойно пояснять детали. В общем, кровавый пакт был чем-то средним между сделкой с демоном-дьяволом и той штукой, что подписывал чернокнижник, продавая свою жопу какой-нибудь хтани в обмен на мистическое могущество. Принцип тот же, но обязанности сторон прописываются сродни договору с обитателем Баатера. В процессе пояснений узнали мы и о ее конфликте с Дегасом. Ранее они были птенцами одного мастера. Мужик был обращен как телохранитель, а девушка – любовницей. Правда, в отличие от знакомой мне Мари, любовницы лорда Алехандроса, леди Десетти о своем развитии все-таки заботилась, по полной реализуя полученный потенциал, а не довольствуясь ролью постельной грелки. А потом с их мастером случился рейд охотников, и означенный мастер кончился. Уцелевшие птенцы разбрелись по миру, насколько могли из-за ограничений. Дегос сосел в Арабеле и объявил себя чуть ли не преемником своего былого хозяина, ну и требовал подчинения от других, что, с учетом мировоззрения вампиров, не нашло отклика. Тут следовал трогательный рассказ, каким козлом был покойный король ночного Арабела, как он не отличался куртуазностью и воспринимал сестру лишь безвольной марионеткой, что просто должна раздвигать ноги перед господином, ну и прочее слово за слово, после которых вампиры сначала расплевались и разошлись, ну а после прорыва в своих изысканиях леди напомнила, что она уже не марионетка, а очень злопамятный истинный вампир, со временем вообще ставший полноценным лордом. Короче, Кармир стал слишком тесным для двух кланов кровососов, и прошаренная девочка принялась делать плохо дорогому собрату, благо уровень навыков в артефакторике позволял ей невозбранно гадить конкуренту. Но бойцом она никогда не была, а потому, когда к ней заявился другой лорд в моем лице, который боевик, но при этом вполне себе вежливый и культурный, она была вполне себе не против дружбы. «Я просто промолчу», — прикрыла глазки Айвил, высказывая общую мысль группы на эти откровения, что, впрочем, ничуть не смутило нашу собеседницу, одарившую смуглянку лишь покровительственной улыбкой. А между тем про кровавый пакт мы действительно узнали, и Вейрина, как звали даму, даже подготовила ритуальный узор на наших глазах, сопровождая все пояснениями. Согласно ее словам, после заключения пакта она становилась младшим партнером, что не мог меня продать, предать, подставить, но и я обязался не убивать ее, учитывать мнение и не подставлять, и не буду кривить душой, выглядело это очень соблазнительно, особенно в ракурсе внешних данных предполагаемого вассала и уже обещанной возможности закрепить соглашение в постели. Однако я еще не сошел с ума, а потому, когда дамочка закончила подготовительную работу и вернулась к теме обсуждения моего согласия, я не стал ничего отвечать на обворожительную улыбку, вместо этого резко высвободив свою внутреннюю тьму. Такт вечности, на которой растянулось неуловимое мгновение, и исторгнутая сферой волна мрака поглотила все окружающее пространство, ломая и переписывая законы бытия согласно моей воле. Призматическая стена рассыпалась, не в силах продолжать существовать там, где не способна. Начавшийся было намек на искривление пространства вокруг тела вампирессы развеялся как не бывало еще до того, как я его толком ощутил, а далее оказавшаяся в тисках моей тьмы женщина ничего уже не успела сделать, живительным нектаром заструившись по пищеводу, едва мои клыки разорвали ее идеальную кожу над сонной артерией. Не знаю, планировался подвох при заключении договора или дамочка думала вить из меня веревки классическим женским методом, а может, в ход пошло бы еще что, неважно. Слишком неправильно она себя вела, слишком уверенно и самодовольно. Можно сколько угодно списывать это на спесь вампиров, но если ты прожила 1000 лет под носом у верхушки не самого слабого государства в мире и осознаешь, что тебя явился убивать кто-то много сильнее и могущественнее, то для такого поведения надо быть или окончательно потерявшей берега дурой, или кем-то, кто подготовил противнику подставу. Дуры не выживают 1000 лет под носом у ордена боевых магов, подстава же от вампира-лорда может быть эпичной. Смазливая мордашка и комплект сисек просто не стоят таких рисков. Именно поэтому я продолжал вести беседу, кивать и с интересом пялиться на холмики роковой красотки, к ее вящему удовольствию, а потом просто сделал свой ход, когда она уже уверилась, что мы договорились. Какого, оторопело выдохнула, кажется, Линвель, когда моя тьма втянулась назад в грудь, а тело недавней собеседницы опало невесомым прахом. Ты же собирался ее разложить. Нет, выдохнула более осмысленную претензию Айвил, ошарашенно глядя на прах. Да-да, Фобос, развратный. Фобос что-то перепутал, растерянно поддакнула ничего не понимающая, как и все, фея. Эй, теперь пришла очередь возмущаться мне. Я признаю, что я тот еще кобель и даже в чем-то бабник. Но, девчат, серьезно, я не идиот, чтобы доверять твари во много раз опытнее меня самого. тем более в области, которой я не владею вообще, и особенно если точно знаю, что эта тварь эгоистична, абсолютно безнравственна, а ее разум бескомпромиссно искажен злом. Но ты же сделал дьяволицу своим фамильяром, не очень уверенно возразила Индаэль, дочку Асмодея, если говорить до конца откровенно. Шиллис, молодая дьяволица, напоминаю важный факт, она сильная, но точно не опытнее меня, к тому же она была у меня в плену, а я проводил ритуал, в котором точно все понимал, и даже так это было вынужденное решение, а не я сам вот взял и пошел искать себе фамильяра из нижних планов. «А-а-а!» — вдруг заголосила Айвил, затопав ногами. «Черт, я поняла!» — схватилась она за волосы, с яростью глядя на кучку праха у моих ног. «Что?» — растерянно переспросила ее Лин. «Эта гадина нас очаровала!» Смуглянка ткнула пальцем в бывшую леди Десетти. «Подумай сама, мы ведь были уже не против с ней покувыркаться, с какой-то сисястой мымрой, поделиться своим мужем. Просто вот так, за один разговор, даже с Шиллис так не было, а ведь она не кровососущая тысячелетняя нежить, вот же падаль, дошли аргументы до лунной эльфийки, ах, густо зарделась Индаэль, пряча лицо в капюшоне, и эти женщины еще что-то про меня говорят, да-да, оправдывайте свою развратность тем, что вам состроила глазки тысячелетняя бабулька, оправдывайте, нарочито закатил я глаза, ибо если и было какое-то очарование, то я псионических волн точно не ощутил. Это не исключало, что Вейрина воздействовала точечно, не решаясь пытаться повлиять на мой разум, но позволяла мне в кои-то веки обелить свой старательно топимый одной феи моральный облик. Коварный Фобос всех испортил, не заставила себя ждать вышеозначенное, заласкал хозяйку, приучил к плохому. Кха-кха, подавилась воздухом Линвель, под солидарно возмущенные моськи Айви и Энди, направленные в мой адрес. Во-во, не скрывая ухмылки, в свою очередь поддакнул я. Нет, на меня сжали маленькие кулачки. Хозяйка и ее подруги не виноваты. Это ты виноват, развратник, искуситель, плохой. А я вот думаю, что я очень хороший и ни разу не разочаровал своих избранниц, исполняя мужской долг. Не пошел я на сделку со следствием. Ай, хватит уже. Налетел на меня клубок миниатюрной ярости, изрядно сдобренный смущением. Правда, в исполнении не феи, а другой миниатюрной красавицы в нашей команде. Но я же про АВ, нежно подавляю объятиями разбушевавшуюся смуглянку, провокационно шепча в острое ушко. Неважно, присоединилась к сражению подруги Линвель, хватая меня за плечи и как бы оттаскивая от Эвил. Соберись, у нас тут задание, логово вампиров, добыча, халява, чему мы тебя учили, беря в авантюристы. Виноват, сдаюсь, раскаялся. Быстренько пошел я на капитуляцию в новой конфигурации претензий, тем более что напряжение и поганые эмоции от недавних переговоров здесь эти девушек уже покинули. В общем, встряхнувшись, отряхнувшись и собрав интересные вещички с праха погибшей вампирессы, мы вернулись к планомерной зачистке. Стоило отметить, что местное гнездо отличалось от предыдущего еще и тем, что обычные люди тут встречались и в подземной части особняка. Были это, очевидно, слуги, обеспечивающие быт хозяев во время их наибольшей активности, вплоть до того, что одна служанка буквально нашлась в распутном виде на кровати с одним из кровососов, что тоже не блистал одеждой. К ее несчастью, последнему от гибели мастера стало очень хреново, а когда вампирам хреново, первое, о чем они думают, это кровь. И пусть откат от смерти создателя сильно ударил по физическому состоянию кровососа, но недостаточно сильно, чтобы он не сумел заломать не ожидавшую такого исхода постельных утех девушку. Трясущегося и плохо соображающего вампира я упокоил, но ситуация с ним была просто самым выпуклым примером. То ли покойный Дегос действительно был мудаком, думающим только о себе и держащим птенцов в черном теле, а Вейрина оказалась рачительной мамочкой, дозволяющей деткам некоторые вольности, то ли еще по каким причинам, но факт оставался фактом. Основной проблемой при зачистке для нас стала задача случайно не прикончить человеков, и усатого гнома с лютней, блондинистого такого, прилизанного, но с усиндрами поперек себя шире. Он тут, как оказалось, музицировал для услаждения слуха леди Десетти, а еще, как и прочие слуги, был напрочь промыт церебрально, отчего, едва увидев, бросился на нас, вереща что-то на тему смертью за любовь. Мужчина не отступает, и все это, размахивая канделябром. Кошмарное зрелище, в противовес не всегда вооруженным, но очень оглашенным фанатикам, вампиры превратились в откровенные манекены для отработки ударов. Нет, простого человека они бы даже в таком состоянии завалили, но где мы и где простые люди? Так что единственной проблемой стали маги, что, во-первых, несмотря на хреновое состояние, вполне могли спускать с ауры ранее заготовленные заклинания, а во-вторых, имели доступ к системе безопасности самого поместья, равно как и не стеснялись использовать артефакты. Тем не менее это была агония, что прекрасно понимали и мы, и наши визави. С учетом же того, что волшебники редко лишены здравого смысла, неудивительно, что ребята, у которых оказалось время преодолеть первый шок и потрясение, пока мы занимались их сородичами и слугами, пошли на попытку переговоров. «Молим, не убивайте нас, могучий лорд, позвольте нам показать свою полезность». Стоя за силовой стеной, чарами, являющимися аналогом призматической стены, только с шестого круга, робко попросила изрядно убавившая в симпатичности из-за отката бледная кровососка рыжей масти. Вид у нее был очень не очень, да и заклинание по всем параметрам уступало исполненному веерной Двиамиру. Однако, в отличие от бывшей хозяйки, эта дамочка обращалась правильно, с должным уровнем почтительности и страха, а еще у нее были заостренные сверху ушки. В общем, она мне нравилась больше бывшей хозяйки, хоть и уступала той по красоте. «Может, и договоримся», — кивнул я, — «для начала снимите заклинание». Как ни странно, но барьер действительно сняли без всяких возражений и условий. Еще и на колени бухнулись, едва позволяя себе опасливо коситься на мои сапоги. Ага, все тот же здравый смысл и осознание, что сопротивление бесполезно. «Что вы можете мне предложить?» — осведомился я, наблюдая затылки забившейся в угол вскрытой нами лаборатории группы. Всего их оказалось трое, две девушки и один смазливо выглядящий юнец. Впрочем, мое тело выглядело немногим старше, так что кто бы говорил. Собственно, из последующих заверений, они были на все согласны и вообще без вопросов. Заключить кровавый пакт, выдать все секреты магического ремесла, греть постель, да хоть даже шоу устраивать с танцами на столе. Возможно, это как-то может измениться, когда они очухаются, но на то у меня есть Шиллис, что будет за ними присматривать. А тогда, они были ничем не хуже тех двоих, что сидят в Тириамаре, и я был не против взять их на службу, как минимум пока не получу от них все, что только возможно. А возможно было многое, хотя бы потому, что их прошлая хозяйка не желала пахать на артефактном поприще за себя и за клан, а потому припахивала обращенных волшебников. Припахивать же не у них смысла не было, так что новички проходили полноценное обучение и знали, если и не все, что умела их хозяйка, то процентов 80-90 так точно. Да, оставшиеся 10 были очень вкусны для вампиров, да и вообще, там было и могильное кольцо, и защитная телепортация Эльминстера, подвешенная на амулет, но, зная принцип и имея доступ к ее библиотеке, рано или поздно я эти вещи освою и сам. В общем, вампирята старались показать себя очень и очень полезными, услужливыми и готовыми к сотрудничеству. С учетом того, какую роль обычные вампирские отродья исполняют при хозяине, ничего удивительного в этом не было. Напрягал только парень, назвавшийся Элором. Судя по всему, он был постельной грелкой для уважаемой леди. Ну или обращен недавно и еще не прошел полного обучения. Впрочем, куда пристроить его в хозяйстве, я найду, да и нужен же мне кто-то для риска экспериментов, в конце концов. Хорошо, показывайте свои гробы, берите запасы крови, и я переправлю вас в безопасное место, подвожу итог переговорам. Вы не пожалеете, господин, склонились все трое кровососов. Я уже было хотел их поторопить, но мои планы запереть парочку симпатичных вампирез в зловещей лаборатории жуткого чернокнижника под присмотром вооруженной хлыстом дочки архидьявола прервал арбалетный болт. Поправка, арбалетный болт, перекачанный священной силой и летящий на скорости много более высокой, чем ему положено. А еще он летел четко мне в висок. Войдя в ускорение, я спокойно сдвинулся с траектории полета снаряда, но даже так щека почувствовала жар святости. Принять такое на тело будет очень неприятно, а ведь там за первым болтом уже летел второй, причем пущенный с учетом моего уклонения, стрелок предвидел такую реакцию и бил именно туда, куда я должен был сместиться. Так что второй болт я уже отбивал клинком, ну а там и посмотрел, кто такой шустрый и меткий, и именем Латандера, изыди. От дверей в лабораторию уже летела искра классического, мать его, изгнания нежити, любимого средства всех светлых, да и не только, жрецов, паладинов и прочего причастного люда против немертвых. А в самих дверях стояла уже знакомая графиня-охотница, что уже вкладывала в арбалет новый болт. При этом я ее именно увидел, а не почуял. И это было в высшей мере удивительно. Вставал, правда, вопрос, как она смогла подобраться незамеченной едва ли не вплотную, но полагаю, тут не обошлось без трюков ее ордена, да и в подвале имелась куча вырубленных слуг, плюс сам дурак, расслабился. Идиотка, данная охотница, это не тот противник, что мог бы мне что-то сделать, застав даже со спущенными штанами, но вот только что завербованным источником уникальных знаний по артефакторике ее изгнание могло сделать очень плохо, вплоть до окончательной гибели, с учетом недавней смерти мастера. При этом возводить какую-то защиту от уже активированного изгнания у меня не было никакой возможности, да и не имел я подходящих чар в подвесе. А потому единственное, что мне осталось, это встретить искру божественной магии сырым потоком негативной энергии из собственного тела, в надежде хоть так ослабить эффект. Вспышка и тело ошпаривает давно подзабытое ощущение выплеснутого в лицо кипятка, как было в первые годы от попадания под прямые солнечные лучи. Вампирам рядом со мной досталось чуть поменьше, но и они болезненно взвыли, это же гадина. Сдохни, тварь, я так и знала, что ты из них. В меня полетел новый болт, катись в бездну. Одновременно с этим воскликнула Линвель, уже спустив собственную стрелу с тетивы. И на этом все кончилось. Еще отбивая арбалетный болт, я видел, как стрела лунной эльфийки входит дурной аристократке прямо в левый глаз. Мгновением позже в горло Агнес фон Викт вошел болт из миниатюрного арбалета Айвил, и почти одновременно с ним лица женщины достиг голубой луч магической энергии, с шипением покрывшей то коркой льда. Индаэль не стала заморачиваться с мощными чарами, ударив максимально быстрым в исполнении фокусом. Твою мать, только и оставалось мне выдохнуть. Убивать стервозную красотку хотелось, конечно, ибо кретинов надо убивать, но ее смерть может вызвать столько проблем. Вот же свиноматка сраная. Отстав от меня лишь на пару секунд, присоединилась к возмущению Линвель. Надо избавиться от тела, пусть и с нервными нотками в голосе, выдала конструктивное предложение Айвил. Не только. Быстро запустив руку в подсумок, я схватил первый попавшийся драгоценный камень и подскочил к трупу охотницы. Етыкис зареге корцлигис гердлинс царязин, заклинание захвата души не было подвешено в моей ауре, так что творить его приходилось с нуля и очень быстро. Звуки скрипучего, но в то же время противоестественно мелодичного высокого инфернала, языка Баатера, сочетались с вереницей сложных, замысловатых жестов, воспроизводить которые приходилось, ориентируясь только на идеальную память и наработанный в Тириамаре опыт, без возможности заглянуть в книгу заклинаний. Но, хвала тьме, учился я не через задницу, так что секунда за секундой, но структура сложнейших чар начала оплетать невидимую обычным зрением только что покинувшую тело душу женщины. Скорее всего, она была очень недовольна данным фактом и пыталась сопротивляться, но чтобы перебороть чары девятого круга, надо быть кем-то побольше, чем простой смертный. Естественный же механизм утягивания души на план фугу, где души умерших распределяются между богами, работал недостаточно быстро, чтобы помешать мне захватить жертву. Вы, поворачиваюсь к вампирам, едва драгоценный камень в моей руке последний раз мигнул и налился ровным голубым светом, подтверждая заключение в себе души. К гробам, быстро. И где у вас тут запасы крови? Несколько очень напряженных минут спустя чуть отошедшие, путем принятия на грудь палитру алой жидкости, от изгнания кровососы были переправлены в Тириамар и скручены чарами удержания нежити. Труп охотницы и все ее вещи отправились туда же, следы же крови на полу были сожжены. С учетом того, что и душа ее теперь не попадет на ковер к тому же Латандеру и, следовательно, не сдаст наш секрет, появлялись основания считать, что мы все еще сможем работать с его жречеством. На этом моменте мы чуть выдохнули, но не расслабились. Далее в портал были выброшены библиотека и сокровищница, которые мы, не особо стесняясь, вынесли полностью, раз уж орден дал добро, пусть и не прямо. Много интересного нас ожидало и в кабинете самой госпожи Десетти. Нет, варианты зачарованного кровавого вина, что, по словам наших не совсем добровольных гидов, могло заставить чуть захмелеть и вампира, были интересны, но вот ее деловая переписка и прочая бухгалтерия. Тут компромат на десяток очень уважаемых фамилий, закончив беглый осмотр, констатировал Индаиль. Отмажутся, мол, не знали, с кем работаем. Думали, приличные люди, поморщилась Линвэль. Могли и в самом деле не знать, покачала головой Айви. В любом случае это не наши проблемы, а вот это мне не нравится. Девушка достала одно из писем. Что там? Повернулась к ней золотая эльфийка. Там мой царственный собрат лорд Зар, изврат Балдура, а не Еед. Я не хочу переться в третье гнездо, да еще и на побережье мечей. Простонала Энди. К Баалу врата Балдура. Я был с ней солидарен. Бывали мы как-то в этом городе, но знакомство не задалось. Хреновый номер в гостинице, паршивая еда, высокие цены, слащавые люди, неинтересные заказы. Короче, после того визита я был твердо намерен держаться от этого города подальше. Пусть с этим дерьмом разгребается кто-то еще.